Глава 25. Вальтер ушел рано утром, вернулся домой на полчаса к завтраку и больше не приходил до обеда. Китти провела несколько дней в полном одиночестве и совсем не выходила из Фанзы. Было очень жарко, и почти все время она лежала на кушетке у открытого окна, стараясь углубиться в чтение. Она знала, что в городе происходят ужасные вещи, но знала это не от Вальтера, который с ней редко говорил и только насмешливо отвечал на ее вопросы небрежным тоном, от которого у нее пробегала дрожь по спине. Ей об этом говорил Вадингтон и ее Амма. Умирали по 100 человек в день, и почти никто из заболевших не выздоравливал. Боги были вынесены из заброшенных храмов и расставлены по улицам. К их ногам клали дары, и им приносились жертвы, но эпидемия не прекращалась. Так много умирало людей, что их едва успевали хоронить. Умирали целые семейства, и некому было позаботиться об их погребении. Офицер, командующий войсками, был энергичный человек. Только благодаря ему город не подвергся поджогам и грабежам. Он заставлял своих солдат погребать тех, которых некому было хоронить, и собственной рукой застрелил офицера, который боялся войти в пораженный эпидемией дом. По временам на Китти нападал безотчетный страх, и она вся дрожала. В испуге она рисовала себе разные неисполнимые, сумасшедшие планы бегства. Бежать! Бежать! Бежать! Она готова была пуститься в путь одна, только с тем, что на ней было надето, лишь бы добраться куда-нибудь в безопасное место. Она даже думала признаться во всем Вадингтону и просить его помочь ей вернуться в Чингиен. Муж, хотя и ненавидящий ее теперь, жалится над нею, если она бросится перед ним на колени и признается, что она боится, страшно боится. Ведь осталось же в нем человеческое чувство сострадания. Но об этом разумно и мечтать нельзя. Куда она пойдет? К матери. Мать ей хладнокровно объяснит, что, выдав ее замуж, она рассчитывала избавиться от нее навсегда. Да ей и самой не хотелось ехать к матери. Она поехала бы к Чарли, но ему она не нужна. Она предчувствовала, что он ей скажет, если она неожиданно появится перед ним. Она себе ясно представляла его недовольное лицо и сердитое выражение его дивных глаз. Не найдет он в такую минуту добрых слов для нее. Она с отчаянием сжала руки. Все на свете отдала бы она за возможность оскорбить, унизить его так же, как он ее оскорбил и унизил. Иногда ее охватывала такая злоба, что она сожалела о том, что не допустила Вальтера до развода. Пусть бы она погибла, но погубила бы и Чарли. Без краски стыда она не могла вспоминать тех обидных и оскорбительных слов, которые он тогда ей наговорил.